Ответственные работники партии государства посетили 26 апреля Новоселов улицы Рюмён. Член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания Кайнгер Ким Юн Нам, члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя Госсовета Кайнгер, премьер кабинета министров Пак Пон Джу и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе и другие посетили Новоселов, педагогов, научных работников и бывших жителей старых квартир. Гости поздравили хозяев новых современных квартир с новосельем и передали им на память хозяйственные товары.